Глава 35. Кристиан Саргон. Время близилось к полуночи, когда после нескольких часов дачи показаний я вышел из кабинета в холл полицейского участка и увидел устало сидевшую на скамье Кристин. Кто еще охотится за ней? Сколько опасностей поджидает ее из-за столь редкого дара? Я уже отправил запрос своим друзьям из сообщества возрожденных фениксов, но те попросили время на исследование, чтобы разобраться толком, что делать дальше. Да и пока Кристин находится под контролем Илона, для нас она практически неприкосновенна. Я досадливо поджал губы, но быстро взял себя в руки и, сделав лицо непроницаемым, сел рядом с девушкой. Та медленно подняла на меня взгляд. «Кристиан?» — проговорила дрожащим голосом. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты», — ответил я, стараясь не смотреть на нее, хоть это и было тяжело. «Даю показания». Выдержал мгновение, а потом все-таки поддался искушению и посмотрел в ее большие, чуть влажные, глубокие глаза. Брови ее дрогнули, чуть нахмурившись, и я явственно ощутил, что она боится меня. «Тебя ведь там не было», — прошептала она. Я несколько мгновений изучал ее. Недоверие, подозрительность. Должно быть, она запуталась и совсем не понимала, кому верить, а кого избегать. Это меня почему-то развеселило. «А откуда, по-твоему, появились саргоны?» — намекнул я. Она нахмурилась и покачала головой. «Ты следил за мной?» «Можно и так сказать». «Не понимаю». Я тихо рассмеялся и, закрыв глаза, задрал голову, словно хотел увидеть звезды сквозь серый потолок участка. Кажется, я сам был на грани истерики. Эта девчонка сводила меня с ума и заставляла полностью забыть о том, зачем на самом деле я прибыл в Скайхолл. «Нам не слежка», — осознала она. «Но не предмет. Ты поставил на меня магическую метку?» Не опуская головы, я молча скосил на нее взгляд, и она чуть осмелела. «Артефакт Сиенны. Ты его даже не активировал. Не было никакой клятвы, иначе я ощутила бы сопротивление при одной мысли о том, чтобы ее нарушить». «А у тебя были такие мысли?» — улыбался я. «За такое тебя стоило бы наказать». Она сжала зубы, вскочила со своего места и, что было силы, с размаху ударила меня по щеке. Неожиданно сильно. От ее удара я упал на пол, а из носа начала сочиться кровь. Крис озадаченно посмотрела на собственную ладонь, по которой рябью бежали чешуйки. Внутренний дракон пробудился, но она все еще не могла его контролировать. Не дожидаясь, когда я встану и отвечу, она выбежала из комнаты ожидания. Я сел на полу и снова рассмеялся. А она становится умнее и сильнее. Кровь быстро перестала течь. Нанесенные повреждения затянулись, оставив после себя только несколько капель на полу. Хорошо, хоть зубы не выбило. Лицо пришлось вытереть рукавом. Никакого платка с собой не было, а черный цвет ткани хорошо скрывал следы крови. Кэрри вышли уже после того, как я привел себя в порядок и замер в ожидании. Они остановились перед закрывшейся за их спинами дверью и одними глазами обежали помещение. В темном коридоре, освещенном только тусклой лампой, никого, кроме меня, не было. «Где Крис?» — сухо спросил Белый. И я в ответ выгнул бровь. «А вы разве не контролируете каждый ее шаг?» Они не изменились в лице. Это было самое неприятное в общении с подобными типами. По ним никогда не скажешь, что у них на уме. «За мной!» — велел Кэрри, и чеканя шаг направился по коридору в сторону выхода. Но, вопреки моим ожиданиям, он свернул к каким-то техническим кладовым, и оба буквально зажали меня в угол. «Думаете, вы такие страшные?» — оскалился я. «Вам место на расшитой подушечке возле блюдца с молоком». Белый чуть сощурился. Кошки у них считаются священными животными, даже домашние, и никто не посмел бы держать кошку в заперти. А сравнение с ними было настоящим оскорблением. «Нам уже известно о том, что ты наложил на нее магическую метку». «Странно, что вы заметили ее только сейчас», — продолжал глумиться я. Белый медленно вдохнул через нос. Его губы сжались в белую линию. «Может, не так уж плохо будет, если Кристин полюбит тебя и, наконец, освободит Пегаса», — проговорил он тихо, глядя мне прямо в глаза. «По крайней мере, ты можешь обеспечить ей хоть какую-то защиту». «Надо же, элонцы признали меня равным себе. Почти». Я ответил таким же твердым взглядом. «Может, не так уж и плохо будет, если кто-то разобьет ей сердце, и она никогда не станет Пегасом». Снова легкий прищур. «Ты этого не сделаешь», — процедил он сквозь зубы. Черный стоял чуть в стороне за спиной Белого и неотрывно из-под лобья наблюдал за мной. «Вам она нужна только как Пегас», — прошептал я, опасаясь, что наш разговор кто-нибудь услышит. «Так же, как охотникам и другим искателям легкой наживы. Думаете, я не догадываюсь, кто и зачем поручил вам ее охранять? Думаете, никто не знает, что вы будете делать с девчонкой после того, как она раскроет свою истинную силу?» Кэрри молчали. Их лица снова приняли вид фарфоровых, ничего не выражающих масок. «Так и знайте, я сделаю все, чтобы она никогда не стала Пегасом». Тыльной стороной руки я оттолкнул белого Кэрри в сторону, обошел черного и направился к выходу из участка. «Смотри, не пожалей о своем решении!» — донесся до меня голос кого-то из них, но я уже не оборачивался. Кристин Лескар. Вместе с Кэрри в гостиницу миссис Гросс пришли и саргоны, с которыми нам пришлось отправиться напрямую в участок под испепеляющим взглядом хозяйки. Она смотрела на меня, как на восставшую из мертвых. При том, что на Кэрри и драконов она старалась вообще не смотреть, вся ее сила негодующего взгляда пришлась на меня. После довольно длительного допроса выяснилось, что взять не удалось никого, включая отца Иды. Вся банда имела при себе артефакт мгновенной телепортации, каждый из которых стоил как дом в Пантарее. Сам артефакт при использовании сгорает из-за освобождения слишком большого количества силы и оставляет после себя характерную кучку пепла, но отследить перемещение по нему уже невозможно. Я была уставшей, голодной и злой. Было ощущение, что все вокруг только и думают, как обмануть меня, как опустить меня еще глубже, как заставить меня страдать. Но когда мы оказались дома, беспокойство притупилось. Мне нужно было переварить все, что произошло. «Всего было трое пленных», — сказал Снежок, стоя у плиты в фартуке поверх обнаженного торса. «Кроме вас еще двое. Мистер Клайд Валон, человек, и мистер Лайон Лескар, теневой дракон». Я на мгновение перестала дышать, после чего коротко выдохнула и прикрыла глаза. Головная боль постепенно утихала, в то время как Черныш мягко массировал мою голову и напряженные плечи. Несмотря на поздний час, спать все еще не хотелось. Запаниковавшие представители банды совершили прыжок, оставив пленных в камерах. Сейчас они оба находятся под покровительством золотых и направлены на лечение. Оба испытали на себе ментальное и физическое воздействие, последствия которых необходимо устранить. Он говорил таким ровным тоном, быстро и точно подбирая слова, будто профессор, читавший лекцию. Нет, будто держал отчет перед начальством. «Я даже не успела его увидеть», — проговорила я, не открывая глаз. «Высказать ему все, что я о нем думаю». Котики промолчали. «Мне продолжать, госпожа?» — бархатным голосом спросил Рон после небольшой паузы. «Хватит этих игр!» — я вздохнула и, встав с кресла, подошла к окну. Скайхолм мирно спал, и лишь вдоль дорог виднелись огни фонарей, да в звездном небе виднелся темный силуэт пролетающего над Кайтауном дракона. «Меня опоили, похитили, а вы вытащили меня оттуда, будто мы не находились в защищенной древней крепости. Они ведь даже местной саргоны не знали, настолько хорошо она была скрыта от посторонних глаз. Уж не знаю, как ее нашли эти подонки. Но куда больше меня интересует другой вопрос. Кто вы?» Снежок покачал головой и развел руками. «Мы ведь уже представлялись. Ну да, художник и музыкант Селона. Не надо мне голову морочить. Кто вы на самом деле и зачем находитесь рядом со мной?» Котики переглянулись, поведя ушами. У Снежка разок дернулся хвост, словно случился нервный тик. «Это не ложь. Вы своими глазами видели наши способности», — возразил Кэрри. «Видела. Снежок написал несколько моих портретов, а Черныш иногда исполнял старинные баллады, достав где-то пузатую лаину, илонский струнный музыкальный инструмент, и сомнений в их навыках не было». Но я вместо того, чтобы соглашаться, скрестила руки на груди и с прищуром внимательно посмотрела на каждого из котиков. «Нас все равно отстранят к утру», — произнес Черныш и сел на софу, закинув ногу на ногу. «Нет смысла переживать о соблюдении протокола». «Так и знала», — усмехнулась я и покачала головой. «Протокол. Все это время вы не прислуживаете мне, а контролируете каждый мой шаг, верно? И передаете своему начальству. Кто вас послал сюда? Все дело в моем отце, да?» «Мы не имеем права отвечать на этот вопрос», — произнес Белый Тигр. Его голос был мягким, но в то же время непреклонным. «Вас же все равно отстранят к утру», — едко заметила я. «Кто?» «Пока что мы не отстранены и не имеем права разглашать закрытую информацию. И даже после отстранения будем обязаны хранить тайну». «Рон?» — я резко повернулась к Чернышу. Тот пожал плечами. Кроу прав. Если мы откроем личности нашего начальства, будем наказаны по закону. «Ненавижу!» – прошептала я, медленно, шаг за шагом, приближаясь к Снежку. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Все напряжение, скопившееся за день, изливалось из меня потоком слез, слов и ударов по каменной груди Кэрри. Я искренне желала причинить ему боль. По моим рукам бежали волны чешуек, дракон внутри меня придавал силу. Но котик стоял, не шевелясь, и лишь наблюдал, как удары и оскорбления сыпались на него. «Я верила вам, доверяла, позволяла жить со мной в одной комнате, коты драные!» Снежок схватил меня за запястье. Сильно, крепко. Так что я была не в состоянии даже пошевелиться. Я несколько раз дернулась, а потом подняла взгляд на Кэрри. Мои глаза были подернуты слезами. Я моргнула, и две капли покатились по щекам. «Пусти!» — процедила я. «Ни минуты больше не останусь с вами. Кристиан был прав. Во всем был прав. А я, дура, повелась на ваши кошачьи глазки». И снова силой дернулась, пытаясь вырваться из захвата, хотя уже понимала, что скрыться от них все равно не смогла бы. Снежок одним движением притянул меня к себе, выпустив одну руку, поймал за талию и, крепко прижав к себе, неожиданно поцеловал. Я замерла, продолжая смотреть на него широко распахнутыми глазами, но Кэрри опустил веки. Я уперлась в его грудь, и поцелуй прекратился, а глаза Кроу, когда он снова открыл их, были темными, подернутыми странной пеленой. «Отпусти меня!» — слабо потребовала я. Колени подкашивались, а сердце билось так часто, что я сама на себя за это злилась. Столько раз они приходили в мои фантазии, столько раз их близость заставляла мою голову кружиться, что теперь я едва ли не таяла в его руках. «Пусти! Я пойду спать!» «О, нет!» — прошептал Снежок, подергивая ушами. «Сейчас ты никуда не пойдешь!» Он подхватил меня под ноги и, усадив себе на бедра, прижал к стене. Дыхание перехватило. «Пусти!» — выдохнула я, словно в попытке надышаться после очередного головокружительного поцелуя. «Я требую! Приказываю! Раб!» «Поздно!» — выдохнул он и сильнее прижал меня бедрами к стене. «Сама ведь сказала, игры кончились!» «Ты не притронешься ко мне!» — прошипела я, хотя сама плавилась в его руках. И я была зла. И когда он снова прижал меня к стене горячим поцелуем, выпустила когти с наслаждением, вспарывая его кожу на обнаженных плечах и разрывая ткань фартука, заставляя его упасть с широкой груди. Кажется, его это только сильнее заводило. Глубокие раны мгновенно затягивались красными рубцами, а дыхание Кэрри становилось все более тяжелым и сбивчивым. «Вы же принимали подавитель!» — с трудом проговорила я, когда он выпустил мои припухшие от яростных поцелуев губы. «Нас накачали какой-то дрянью», — раздался голос Черныша, о присутствии которого я напрочь забыла. Он неторопливо подошел к нам, расстегивая пуговицы своей черной рубашки. «Эта дрянь не только усыпила нас. Она до сих пор не дает подавителю действовать в полной мере». Я снова безуспешно попыталась вырваться из стального захвата Кэрри. Перевела взгляд на приблизившегося Рона. «Феромоны драконов действуют на Кэрри, как сильнейший афродизиак», — проговорила я тихо. «Притяжением, которому невозможно сопротивляться». «И наоборот тоже», — добавил Кроу с кошачьей хитрой улыбкой. «Бездна!» — выдохнула я и выгнулась в спине, отворачиваясь от него. Мной управляли инстинкты, и ничего нельзя было с этим поделать. «Наши подавители подавляют не только восприятие драконьих гормонов», — выдохнул Кроу у меня над ухом, «но и выделение того секрета, который заставляет драконов испытывать сильнейшее возбуждение». «А теперь этот препарат частично заблокирован и не действует в полной мере», добавил Рон, ласково проводя пальцами по моей щеке. Потом он резко сжал мой подбородок и чуть потянул к себе мою голову. «Так что мы все в ловушке». На этот раз я поддалась. Их запахи, их прикосновения невозможно было перепутать. Я словно чувствовала каждого из них, каждое движение, каждый вдох даже закрытыми глазами. «Вам не попадет?» — проговорила я сквозь собственный стон. — Нам ведь нельзя. — Не думай об этом, — ответил Кроу. Перехватив меня поудобнее, он сделал несколько шагов, и мы вместе опустились на софу. Когда Кэрри потянул за шнуровку моего платья на груди, драконица внутри меня зарычала. Тихо, утробно, требовательно. И я позволила ей перехватить контроль. Говорят, вторая ипостась – это лишь часть нашей личности, которая спит до поры до времени. Чем больше человек отказывается от самого себя, чем дольше отказывается принимать свою силу и слабость, пороки и добродетель, тем позже происходит оборот. И в этот момент во мне что-то надломилось. Словно сорвав плотину, я отринула все условности, правила и морали. Надавила Керри на плечи и, уронив Кроу на поверхность софы, оказалась сверху. Тот одобрительно усмехнулся. «Как я и говорил», — произнес он, обнажая мою грудь. Нежная кожа отозвалась сладкой истомой в ответ на прикосновение его рук. Едва касаясь, он провел по соскам ладонями, и я, закусив губу, с тихим стоном выдохнула. Рон в это время поглаживал мои ягодицы, проникал под юбку и неторопливо проходил руками по бедрам, постепенно поднимаясь все выше и распаляя меня все сильнее. «Нет, это невозможно», — произнес Друкон. Одно короткое движение, и я почувствовал, как он наполнил меня. Выгнулась, застонав, и Кроу, улучив момент, поймал губами мой сосок. Удерживая меня за волосы, черный ягуар быстрыми, сильными движениями наполнял меня вновь и вновь, заставляя кричать и извиваться. А когда он резко отстранился, Кроу перехватил инициативу, крепко сжав мои ягодицы. Я чувствовала края неснятых еще брюк, которые мешали ему войти до конца, но тот факт, что мы даже не разделись, заводил только сильнее. Я сбилась со счета, сколько раз они менялись. Скоро мы буквально скатились на пол, продолжив на глубоком мягком ковре. И когда он, весь пропитанный нашими соками, сбился в кучу, а я, тяжело дыша, содрогалась под каменным телом черного Керри, он склонился надо мной и прошептал так, что по всему телу прошла крупная дрожь. «Держись, кошечка, мы только начали». Его губы сомкнулись на одной груди, а губы Кроу на второй. Я начала извиваться от охватившего меня наслаждения, забилась в очередном оргазме, но они не отпускали меня, лаская, касаясь разгоряченной кожи живота, бедер, поддразнивая, пока я не застонала в иступлении. Все закончилось только к рассвету. Все апартаменты были перевернуты вверх дном. Со стола было сброшено все, что на нем оставалось. Шторка одного из окон оборвана, на полу валялись подушки софы, ковер сбит в кучу у стены, моя постель выглядела так, будто по ней всю ночь скакал целый выводок макак, и даже в ванной царил полный хаос. Мы нежились в теплой воде бассейна под открытым светлеющим небом, а впереди, далеко за гранью острова Скайхолл, медленно вставало солнце. «Почему мы не сделали этого раньше?» томно проговорила я. Кроу усадил меня к себе на колени и мягко ласкал мое изможденное тело. Рон сел на ступеньку рядом, и я чуть сместилась в бок, скатившись с ног белого Керри, чтобы оказаться между ними. Черный брат положил большую ладонь мне на ногу, словно я была его вещью, его собственностью. И отчего-то это чувство было так приятно, что я зажмурилась от удовольствия. «Каковы правила?» — ответил Кроу после некоторой паузы. «Давайте не пойдем завтра на пары». Я задрала голову и поцеловала по очереди сначала подбородок Кроу, а потом Рона, ласково закусив его, и почувствовала под своей ладонью, как он снова начал возбуждаться. Его ладонь сильнее сжалась на моем бедре, и говорить стало тяжелее. «Не пойдем на пары. Отоспимся. А потом мне надо матушку проведать. В бассейне мы еще не пробовали», — проговорил Кроу. Он по-деловому обхватил меня за талию и усадил на себя, ловко и метко надев на затвердевший стержень. «Ах!» — выдохнула я и закусила губу, вспомнив, что мы на улице, и любой прохожий может услышать мои стоны. А потом прикрыла глаза, наслаждаясь тем, как Керри распирал меня изнутри, и сама не заметила, как потеряла связь с этим миром. В себя я пришла в собственной постели. Было так хорошо, мягко, удобно. И почему-то я была уверена, что когда открою глаза, увижу рядом с собой котиков. Но большая кровать, доставшаяся мне вместе с Керри, оказалась пуста и холодна. Вздохнув, я открыла глаза и посмотрела в потолок, вспоминая события прошедшей ночи. По телу прошла приятная истома. Уверенная в том, что внизу меня уже ждет завтрак и приятная компания, я одним движением села в кровати и замерла. У двери, сложив руки перед собой, стояли двое мужчин. Двое совершенно мне незнакомых мужчин неизвестной расы, лица которых были так похожи, что я с трудом отличила бы одного от другого. «Кто вы?» — проговорила я еще тихим, спросонок голосом. Вместо ответа один из них протянул мне конверт с адресованным мне письмом. Бросая на незнакомцев подозрительные взгляды и на всякий случай вспоминая плетение защитного барьера, я вытащила аккуратно сложенный лист бумаги и прочла. «Мисс Кристин Лескар, вас приветствует исполнительный директор Элонского филиала охранного предприятия НИМАЭК. В связи со сложившимися обстоятельствами мы взяли на себя обязательства по реализации вашей безопасности. Один из охранников выдаст вам сигнальную кнопку, которую вам следует всегда носить с собой и в случае опасности активировать. Желаем вам долгих лет и крепкого здоровья. Ж.Л. Шлейм». Я медленно подняла взгляд на незнакомцев. «Где мои Керри?» — спросила требовательно, но они даже брови не повели. Сбросив одеяло и не обращая внимания на свою наготу, я прошла в ванную комнату. В ней царил идеальный порядок. Потом сбежала по лестнице в гостиную, но и там все выглядело так, будто прошедшая ночь мне попросту приснилась. Ни Рона, ни Кроу дома не было. «Вы их заменили, да?» — дрожащим голосом спросила я. «Их отозвали, а вас прислали на замену?» Незнакомцы молчали. Их лица были суровы, а и сине-черные глаза устремлены вдаль. «Верните мне моих Керри!» — процедила я, сжав кулаки. А когда они снова не отреагировали, закричала, и в них полетел огромный огненный шар. Здорово испугавшись, что могу случайно устроить пожар или убить этих типов, я немного успокоилась и, тяжело дыша, наблюдала за тем, как пламя рассеялось, не прикоснувшись ни к мужчинам, ни к мебели в комнате. «Вы так и будете молчать?» — последний раз предприняла я попытку вывести их на разговор. А потом поджала губы и направила в свою комнату, чтобы одеться. Те пошли следом. «Ждите меня внизу!» — потребовала я, но они проигнорировали. Несмотря на мое возмущение, вошли вместе со мной в спальню и пристально наблюдали за тем, как я облачаюсь в выходное платье. «Они нарушили протокол», — сухо произнес один из них. «Вы их больше не увидите». И это были единственные слова, которые я услышала от своих новых надзирателей. Конец первой части. Уважаемые, дорогие наши читатели, подписывайтесь на нас, чтобы вовремя узнавать о вышедших новинках. С любовью, Анна Алексеева и Дэймон Краш.